Вот твоя подпись. Ты опять нарушил свое обещание. И тут уже бывало так стыдно не передать. Отец терпеть не мог моих школьных и дворовых привычек. А в те времена мы все время друг с другом менялись. Перочинные ножи, рогатки и прочее в этом роде. И я помню, как давал такое письменное обязательство не приносить домой предметов, принадлежащих другим лицам. И еще я прибегаю домой. Папа, всего за 30 рублей продается духовое ружье. Он говорит, а мне его и за 2 копейки не надо. Он реально себе представил, что будет у нас в доме, если я начну стрелять из духового ружья. Глава 12. Галина. Отец появляется в дверях. «Кто взял мой красный карандаш?» Или «Где моя линейка?» Мы с Максимом смущенно переглядываемся и начинаем искать пропажу. Подобные сцены повторялись и в Москве, и на даче. Как известно, Шостакович сочинял музыку без рояля. Он сидел за столом и писал ноты. И тут не требовалось соблюдать какую-то особенную тишину. Могла залаять собака, проехать машина. Единственное, что его раздражало — нарушение порядка. У него на рабочем столе лежали карандаши, ручка, линейка, а мы с Максимом то и дело таскали у него эти предметы. Максим. Шостакович не сочинял музыку в прямом смысле этого слова. Он слышал ее каким-то своим внутренним слухом и фиксировал это на бумаге. Постановщик фильма «Оперетты Черемушки» Герберт Раппопорт. Я пришел к нему вечером в гостиницу «Европейская». Застал гостей. Шостакович за столом что-то писал, отвечая на шутки. Всем было весело, мне грустно, потому что надежда получить музыку пропадала. Шостакович продолжал писать и разговаривал. Я поднялся, чтобы уйти. «Куда же вы?» — спросил Шостакович и протянул мне только что записанные нотные листы, новые фрагменты для черемушек. Так я оказался свидетелем чуда рождения музыки гением. Это были лучшие фрагменты. Хентова, страница 343. Глава 13. Максим. Когда я был маленький, я часто наблюдал, как отец сочиняет музыку. Он сидит и пишет. Я брал у него нотную бумагу и, подражая ему, начинал изображать точки с хвостиками. Потом я подходил к отцу и говорил, «А теперь сыграй, что я написал». Отец безропотно садился за рояль и пытался исполнять ту музыкальную абракадабру, которая выходила из-под моего детского пера. Разумеется, мне такая музыка не нравилась, поскольку он честно играл именно то, что там было. А он мне объяснял, для того, чтобы сочинять настоящую, хорошую музыку, надо долго и упорно учиться. А на мой вопрос, а как учиться? Он неизменно говорил, для начала напиши вариации. Глава 14. Галина. Мне вспоминается ясный весенний день. В кабинете отца раскрыта форточка, и мне слышны голоса резвящихся на дворе детей. А я сижу за роялем, играю развеселую полечку, и по лицу моему текут горькие слезы. В это время в комнату вошел отец. Мои слезы в сочетании с беззаботным напевом произвели на него впечатление, и с того самого дня прекратились мучительные для меня уроки музыки. Это стало уделом лишь брата Максима. Сомнения в моей пригодности к музыкальной карьере появились у отца несколько ранее. Как только нас стали учить игре на рояле, он стал сочинять специальные пьески для детей. Первая из них была попроще, а вторая несколько сложнее. Отец решил их издать. но для этого...